Глава 12. Значит, нам надо проработать этот вариант. Луиза с воодушевлением распахнула дверь следственного отдела. Виолена уже сидела за компьютером и сосредоточенно что-то печатала. «Привет, дорогая!» Виолена подняла голову, и на ее лице отразилось удивление. «Ты уже с утра такая веселая. Надо полагать, уикенд прошел хорошо?» «И даже отлично. Фарид устроил мне сюрприз. Он свозил меня в Рим. Одно из мест, о котором я тебе за эти годы уже все уши прожужжала, но сама так и не собралась». «Какое счастливое совпадение!» Луиза уселась за свой стол и вдруг бросила на коллегу подозрительный взгляд. «Это ты говорила о Риме с Фаридом?» «Какая проницательность, Луиза! Ты не перестаешь меня удивлять!» «Но, Виолена, что?» «Фарид хотел провести с тобой уикенд и спросил, не знаю ли я, что тебя может порадовать. Ты бы предпочла, чтобы я назвала ему Рубе или Сен-Назер?» «Видишь ли, я сомневаюсь, что он поверил бы тебе на слово», — остановила ее Луиза. «Ему, конечно, не хватает воображения, но все-таки он реалист». «Кому не хватает воображения?» — вмешался Тьерри, влетая в комнату. «Охота запрещена!» — дуэтом ответили ему Луиза и Виолена. Молодой человек покачал головой и хмыкнул. Первоначально это выражение «охота запрещена» использовалось, когда он вмешивался в частный разговор. Со временем подруги взяли привычку дразнить его этим, особенно когда шутка позволяет выгодно завершить какой-нибудь спор, — подумал он, — но поостерегся сказать это вслух. «Только что пришли результаты из лаборатории», — сообщила Луиза, просматривая свою электронную почту. «Итак, давайте посмотрим». Ей понадобилась минута, чтобы прочитать протокол. Она пропустила термины и технические расчеты, касающиеся количественной оценки введенного вещества относительно конституции жертвы, обратив внимание на заключение. «Дюк Куинг была права. Нападавший действительно использовал психотропное вещество, чтобы отключить нашу жертву на короткий срок и не причинить серьезного вреда ее здоровью». «Отлично! Значит, нам надо проработать этот вариант», — с воодушевлением воскликнула Виолена. «Где можно его достать?» «Есть два варианта», — отозвался Тьерри. «Примо! Больницы или ветеринарные клиники, потому что его используют также и ветеринары, особенно для лечения лошадей. Секундо. Среди дилеров и в интернете, ясное дело». «Тем более, что дилеры пополняют свои запасы благодаря подпольной торговле препаратами из больниц и ветеринарных клиник», — уточнила Луиза. «У коллег из отдела по борьбе с наркотиками наверняка есть информация, которая сэкономит нам время. Они знают дилеров, которых можно хорошо потрясти, и даже парочку подходящих информаторов, которые наведут нас на след нашего покупателя. У преступника определенно нетипичный профиль. Это и не молодой оболтус, которому хочется кайфануть, не наркоман, учитывая, как он осуществил свое намерение, и, наконец, это точно не постоянный клиент. Он мог привлечь к себе внимание, поскольку не принадлежит ни к одной из этих групп». Тьерри кивнул. «У меня хорошие отношения с отделом наркотиков, я займусь этим». «А я могла бы посмотреть все последние заявления и проверить, не было ли среди них сообщений о взломе аптеки или ветеринарного кабинета», — предложила Виолена. «Ведь наш преступник, скорее всего, выбрал ограбление». «Да, это хорошая идея», — подтвердила Луиза. Виолена внимательно посмотрела на свою начальницу. Та о чем-то задумалась. «Дорогая подруга, может, скажешь, о чем думаешь?» «Наш злоумышленник может быть медицинским работником, медбратом, врачом, ветеринаром, работает с животными. В этом случае ему даже не нужно обращаться к дилеру или совершать ограбление». «Он просто возьмет с полки столько, сколько нужно», — подхватила Виолена. «И если он достаточно ловок, его кража останется незамеченной». «Точно. Поэтому я надеюсь, что это не наш случай, иначе наркотический след пропадет так же быстро, как и появился». Виолена и Тьерри обменялись кислыми взглядами, и жандарм не сдержалась. «Кроме подрыва нашего морального духа, тебе есть что предложить?» — иронически осведомилась она. «Ты заблуждаешься, дорогая. Чтобы ничего не упустить, я поеду в университетский больничный центр в Бордо». «Ты имеешь в виду Институт судебно-медицинской экспертизы?» «Да». «Но я думала, ты уточнила этот момент с Дюкуинкой, что она уволилась из-за депрессии». «И что из этого?» «На самом деле, Институт судебно-медицинской экспертизы является частью университетского центра. В нем работают врачи, которые могут иметь доступ к некоторым медикаментам и которые также являются бывшими коллегами Валерианы Дюкуинк. Что бы она ни думала, возможно, один из ее сотрудников имеет на нее зуб».